одинаково. Много разных людей со мной рядом. Не важно, какое имя, люди вообще неделимы. Мы одно целое в этом большом-большом мире. Не бойся то, что тебя ждет впереди. Каждый из нас поможет себя найти. Один покажет свой опыт, второй проявит заботу, третий поможет с работой, на то мы разные люди. И солнце светит над нами, и значит наступил новый день. Внутри у каждого столько любви. Подари, подари, подари ее все. И солнце светит над нами, и значит доброе утро, люди. Все будет точно окей, если подаришь ты улыбку всем людям. Это наш главный залог. Один подарит тебе драйв, второй за собой поведет, третий проявит заботу, на то мы и разные люди. И тебе каждый поможет к мечте быстрее прийти. Не бойся того, что лишь начало пути. Каждый из нас тут сможет себя найти. Каждый день ты ближе к цели, вместе точно все сумеем. Я во всех точно уверен, что радость вместе мы поделим. Здесь важно то, что ценим разных людей. И с каждым днем ты будешь только сильнее. Каждый поделится с тобой опытом. Ты уже видишь, что нас много тут. Вся моя семья считает, что дома. Ты сразу заметишь, как тут здорово. И солнце светит над нами, и значит наступил новый день. Внутри у каждого столько любви. Подари, подари, подари ее все. И солнце светит над нами, и значит,